Вопрос энергии волновал и нового великого мага британского содружества, графа Гандальфина, представителя рода, уходящего корнями во времена Римской империи. Сам Джон Питер Гандальфин недавно сдал экзамен на архимага и вполне успешно оперировал энергиями большого королевского источника, огромного кристалла рубина весом в 5 тонн, что сейчас находился перед ним, заполненный до верхней отметки, без малого 2 миллиарда эрк, что позволяло стереть с лица земли небольшую страну. Но, к сожалению, столица наглых варваров, Москва, оказалась прикрыта противомагическим куполом, мгновенно включавшимся, как только начиналось давление извне. Следовало поискать место недалеко от столицы, но такое, знаковое, чтобы удар стал максимально болезненным. И такое место разведка империи нашла. Небольшой городок, где жили и работали работники компании Гиперборея, весьма досаждавшей Британии и всему цивилизованному миру. Правда, как сообщила та же разведка, над городом тоже подняли купол защиты, но граф уверенно плел вязь заклинания, уверенный в том, что огромный резерв продавит защиту, и магический удар откроет десятки хаотических порталов по всей территории городка и заводов, уничтожив их нашествием демонических тварей. Этот удар должен был стать первым в череде обезоруживающих ударов по территории России, а через 2 года в войну на ослабленную страну пойдут туземные полки, собранные по Африке, Южной Америке и Азии. Неважно вооруженные и снаряженные, они станут тараном, выбивающим кадровые армии в приграничных сражениях, а за ними пойдут отборные дивизии Европы из будущих хозяев этих земель. Джон Питер достал из кармана и разгладил открытку, на которой художник запечатлел Бежин Луг, местность в центре России, уже выкупленную семьей Гандальфина. И его матушка даже заказала проект замка, который будет возвышаться в центре имения. Архимаг спрятал открытку в кармашек на мантии и вскинул руки, активируя центральную часть узора, уже заполненную жертвенной кровью, из пока еще живых тел, подвешенных над пентаграммой. Шарики синего света побежали вдоль линии, оставляя за собой светящиеся дорожки, и мерцающее сияние заполнило огромный заклинательный зал под лондонским Тауэром. 30 молодых магистров и архимагов, собранных по всей Европе, стабилизировали потоки, стоя по углам декаграммы по трое и следя за правильностью наслоения узоров. Тонкой струйкой потекла энергия от кристалла, и жертвы над пентаграммой начали корчиться, когда узор стал поглощать их души, но через несколько минут тела вытянулись и стали осыпаться невесомым прахом, превратившись в тончайшую пыль. А узор светился все сильнее и сильнее, пока сияние не стало таким, что резало глаза, и после активации последнего ключа все погасло. Теперь, материализовавшись над Россией, узор сам найдет нужное место. Гандальфин потер руки и громко хлопнул ладонями. Никому не расходится. Сейчас насыщаем узор управления и контроля. Владимир спал крепким сном, умаявшись за день, и даже его тренированный организм не смог уделить должного внимания хозяйке Южного Ковина Тамаре Болотниковой, ночевавшей в его постели в эту ночь. Звонок вызова нарушил ночную тишину дворца, и сразу же в комнату вошла Галина Дурова, одетая в тонкое платье, туфли на невысоком каблуке, и держа в руках телефонный аппарат. «Князь!» Она протянула аппарат уже проснувшемуся Соколову. «Грандмагистр Топорков!» «Хренасе, он полуночник!» — произнес Владимир, бросив короткий взгляд на часы, и подхватил трубку. Соколов у аппарата. «Товарищ Соколов, извините, что беспокою, но у нас критическая потеря мощности на защитном куполе. Дежурная подняла меня, а я вот, вас. Такими темпами нам хватит на полчаса, от силы на 40 минут, а после атакующий узор продавит нашу защиту. И я не знаю, что там, но уверен, что с такой силой там не может быть ничего хорошего». «Галя», — Владимир отдал трубку, не стесняясь наготы, шагнул к стулу и стал одеваться. Ковину боевая тревога. Он надел тонкие домашние штаны, но, подумав секунду, сдернул их и шагнул к шкафу, где висела полевая форма, и стал одеваться. «Ты со мной?» — он бросил короткий взгляд на Тамару. «Да уж не пропущу». Она выскочила из постели, мелькнув смуглым обнаженным телом, и, накинув нижнее белье, посмотрела на секретаря. «Есть что-нибудь для девочек?» «Тот шкаф». Тонкий палец с алым маникюром указал на шифоньер. «Бери третий пакет». Через 10 минут Владимир входил в портальный зал дворца, а еще через пару минут садился в 4-местный электромобиль, служивший основным транспортом в Славске. «Ну что тут у вас?» Владимир вошел в зал и сразу увидел осунувшегося Топоркова, сидевшего на полу, сильно потускневший накопительный кристалл, и не вступая в разговоры, для начала влил 20 миллионов собственного резерва, и потянулся к трону. Тот мгновенно отозвался теплой волной, и поняв, что требуется, стал понемногу вливать в кристалл, компенсируя затраты на поддержание защиты, и снова заполняя его энергией. Поток шел настолько мощный, что даже Топорков и его помощники пришли в чувство, порозовели, и отползли от кристалла накопителя, затеяв какую-то возню. Тем временем давление внешнего узора все возрастало и расход энергии составлял где-то около 5 миллионов эрк в секунду и потихоньку карабкался вверх. «Нормально так, нас давит». Владимир покачал головой и поднял поток от трона, где по самым осторожным оценкам находилось больше 2 миллиардов эрк. И Владимир продолжал наращивать ответное давление, спрессовывая магическую силу словно огромную пружину над городом. Перламутровое сияние купола стало настолько ярким, что автоматика отключила фонари, и горожане, не спавшие или разбуженные неожиданным светом, стали выходить из домов, глядя вверх, где защита переливалась всеми цветами радуги, негромко гудя низким ракочущим гулом. К этому времени в троне осталось где-то 500 миллиардов эрк, но ассистенты Топоркова уже запустили 2 из 5 энергореакторов, и сырая сила хлынула плотным потоком в щит, заставив сверкать узор основы и дополнительные конструкты, устроив над головами горожан настоящее светопредставление. Джон Питер Гандальфин с ужасом смотрел, как пустеет большой королевский источник, и лихорадочно искал выход, а найдя, горько усмехнулся. У короля многое зачерпнув из кристалла, бросил паралично помогавших ему, а затем стал выдавливать из них жизнь и магическую силу по капле, заставляя выделять не только энергию магии, но и силу души, многократно усиливая поток. Владимир, уже вроде стабилизировавший давление и начавший отжимать атакующий узор от купола, вновь почувствовал бросок враждебной силы, словно прыжок зверя, опьяненного кровью, и от чудовищного удара на мгновение у него потемнело в глазах, но тысячи тончайших нитей потянулись к нему отовсюду, словно мир отдавал свою силу. Ведьмы, почувствовав сражение своего князя, отдавали личную энергию, сплетавшуюся в мощный поток, и подхваченный этим потоком, узор атаки сначала сдвинулся назад, а через минуту растаял в воздухе. Соколов постоял еще какое-то время, ощущая пространство над городом, сам город и всех его жителей, словно накрыв собой всю территорию поселка и заводского комплекса, и через секунду мягко повалился вниз и упал бы, но кинувшиеся словно кобры ведьмы бережно подхватили его у самого пола и, разорвав руками прочнейшую ткань, положили ладони, светящиеся зеленоватым светом, на грудь, лоб и живот Владимира. Очнулся он через 3 суток и первое время собирал мозги в кучу, пытаясь понять, кто он и где. А когда основная система подгрузилась, оглянулся и понял, что лежит совершенно голый среди таких же обнаженных красоток. Беззвучно, словно змея, Владимир отполз в сторону и только потом встал. Тело еще штормило, но уже можно было стоять, без риска свалиться на пол. Он накинул пушистый халат и неторопливо побрел в ванную, отмокать и приходить в себя. В целом понятно было, что случившееся – результат перенапряжения. Все же он не просто пропустил через себя 500 миллиардов эрк, но и активно работал с ними, а это совсем другой уровень. Вот и сплющило. Маленький бассейн, 3 на 5 метров, быстро заполнялась водой, и попробовав температуру, он сбросил халат и с наслаждением погрузился в воду, смывая с себя усталость и все ужасы прошедшей ночи. Время подробного анализа и поиска оптимальных решений настанет позже, а пока он просто наслаждался покоем и тем, что опять разминулся со смертью. За дверью что-то едва слышно скрипнуло, и машинально плеснув восприятием во все стороны, он словно со стороны увидел себя в огромной лохане, ванную комнату и 5 девиц без одежды за дверью. «Ну что вы там третесь?» — произнес он негромко, но уверенно, что его услышат. «Залезайте уже». Где-то через 2 часа, распаренный и миролюбивый, вышел с подругами к завтраку, где его и настиг фельдкурьер, передавший срочный пакет от государя. Владимир расписался в получении, вскрыл конверт и, прочитав послание, хмыкнул, задумался и повернулся к Галине, сидевшей по правую руку. «Галь, дай команду, пусть подготовит мантию, шубу и прочее. Император требует именно князя Сумерек, так что будем соответствовать». Выдвинулись на 3 тяжелых лимузинах, с кортежем охраны и в сопровождении высших, одетых в светло-серые плащи. По дороге секретари подали краткую сводку о событиях, случившихся, пока он валялся без сознания, и там все пошло очень густо. Отраженный удар сначала уничтожил несколько десятков магов, собранных по всей Европе, а затем открыл сотни порталов по всему Лондону. Это еще не вторжение, но орды тварей фактически уничтожили столицу Великобритании. В зал, где государь принимал делегации европейских стран, Владимир вошел клином, ведя за собой 12 высших ведьм, и стоявшие перед троном люди расступились в стороны, а он остановился и, поклонившись, поднял голову. «Государь, да вот, князь Константин I, одетый в парадный мундир генерала егерских войск, со всеми регалиями, укоризненно покачал головой. Пришли, понимаешь, по твою душу, точнее не по душу, а по голову, требуют выдать и предать суду. В чем я на этот раз провинился?» Владимир негромко рассмеялся, глядя на дипломатов, разодетых в вычурные яркие мундиры и фраки, сверкая орденами словно новогодняя елка. «Ну же, господин Брюнель», — Константин посмотрел на пола Франции, — «вы были так многословны и красноречивы еще 5 минут назад. Мой король обвиняет вас, господин Соколов, в том, что вы наслали какое-то проклятие на Лондон, отчего там открылись десятки провалов, откуда ринулись хаотические твари. Лондон фактически уничтожен. Королевская семья сумела бежать и скрыться в Шотландии. А ничего, что это британцы нанесли удар, а мы только отразили его обратно». Владимир покачал головой. «Вам, господин Брюнель, должно быть это известно, так как в подготовке удара участвовали десятки грандов, в том числе и из Франции. И надо сказать, что я не добавил к тому, что создали ваши маги ни единой линии, ни эрго от себя, хотя соблазн был велик. Англичане просто получили свой же удар. Вы не должны были так делать». Вперед шагнул полный мужчина в черном адмиральском мундире военно-морского флота Его Величества. «То есть я должен был смотреть, как горстка оборзевших кретинов убивает моих людей. Из-за вас погибли миллионы жителей Лондона, и чуть было не погибла королевская семья». Адмирал начал трясти кулаками. «Очень жаль». Владимир склонил голову. «Нет, поверьте, мне действительно очень жаль, что королевская семья спаслась. По справедливости, они должны были сдохнуть там, среди развалин Букингемского дворца. Но, полагаю, всегда можно исправить дело». «Они куда перелетели?» «В Шотландию. Вы не сделаете этого», — визгливо выкрикнул адмирал, шагнув было вперед, но его остановила хищная улыбка князя. «Ну же, толстячок, давай». Владимир сделала пальцем подзывающий жест. «Еще шаг, и мой государь уже не упрекнет меня в агрессивности». Он повернулся к германскому послу, высокому мужчине в черном фраке, с десятком разнокалиберных наград на груди. «А вам, я бы посоветовал поскорее освободиться от всяческих иллюзий. В этот раз не будет никаких линий и ограничений. Не знаю, дойдет ли до применения ядерного оружия, но то, что эпидемии захлестнут Европу, я вам обещаю. И будет это не какая-то там чума или холера. Уверен, мои девочки для вас создадут что-то совершенно особое и с очень длительным инкубационным сроком. Это значит, что вы сначала все заразитесь, а только потом начнете умирать. И это, не касаясь традиционных диверсий на складах боеприпасов и арсеналах. Напомнить, что стало с линкором «Солнце Ямато». Около 1000 сестер просто мечтают пустить кровь правящим домам Европы, и многих из них не волнует отход с места проведения диверсии. Ваше императорское величество». Посол Франции повернулся к Константину I. «Остановите его, остановите сами. А то, что?» — негромко спросил император. «Ну же, говорите, господин Леконт, что же случится, если я не остановлю его, и как я должен это сделать? Законов России товарищ князь не нарушает, ведет массу благотворительных проектов и вообще большой друг детей. Вы, кстати, знаете, что у нас все детские больницы опустили? Нет больше больных детей, а те, что заболевают, вылечиваются ковином практически в день обращения. Медикам совершенно нечего делать, и они заняты всяческой учебой и просветительской деятельностью. А еще они практически вывели весь криминал. Там, где мы поднимали роту внутренней стражи, теперь достаточно 2 сестер в боевой форме, и бандиты сами сдаются в плен. Ну, те, кому повезло выжить. И наши люди знают, что если они ночью встретили огромную рысь или волка, то в районе тишина и спокойствие. Боюсь, вы не понимаете самого простого, когда предлагаете мне остановить князя Сумерек, который вот только что отбил атаку сильнейших магов, пропустив через себя сколько там через вас прошло, товарищ Соколов. Примерно 2,5 миллиарда эрк, государь, 2,5 миллиарда ЭРК, если мне не изменяет память, это достаточно, чтобы, например, превратить всю Германию в залив Балтийского моря. И я, конечно, мог бы попросить князя быть более сдержанным в своих поступках, но, знаете, что, Константин с улыбкой посмотрел на дипломатов, я не буду этого делать, вы же невменяемы, договоры с вами не стоят бумаги, на которой написаны, а любые соглашения действительны до той секунды, пока они вам выгодны, вы недоговороспособны, и единственное, что способно держать вас в узде, страх, что однажды придет вот такой вот парень, и вас просто не станет. Кстати, если у вас есть какие-либо иллюзии относительно атомного оружия, хочу сообщить, что по нашим данным атомные взрывы на территории Европы со 100% вероятностью нарушат энергобарьеры, прорывы хаотических тварей начнутся у вас везде. У нас тоже будет нехорошо, но у нас есть чем и как закрывать прорывы, которые, если и случатся, то будут крайне малочисленны. А вот у вас этого нет, и я так понимаю, не будет. Я, конечно же, понимаю, что те, кто нужно, уже вложились в подготовку к войне, и ее не отменить, но, пожалуйста, доведите до сведения ваших монархов, что эта война коснется всех, включая правящие дома, в самых защищенных убежищах и обложенных амулетами и артефактами. Глава 12. Все проходит. Люди в первую очередь. Начальник главного госпиталя военного министерства Михаил Кобылин. Доброе утро, сестрички. И мы начинаем эфир радио Ковен. Еще один замечательный день. Хотя в это время во Владивостоке мокрый снег, на Урале трещит мороз, а у нас в средней полосе всего понемногу. В Нижнем и Казани снег, в Великом Новгороде сухой мороз, а в столице оттепель, и первые капли звенят по асфальту. Чем же порадует нас последний день февраля? В монастыре Северного Сестринства настоящий праздник. Приказом нашего любимого князя построены новые дома для послушниц, большая теплица с электрическим отоплением, электростанция, храм Великой Матери и портальное кольцо, благодаря которому храм и обитель доступны для посещения сестрами всей империи. Ночная община Ростова-Донского внезапно столкнулась с сестрами из отдельной 23-й бригады особого назначения внутренней стражи, после чего ночники в основном переехали на кладбище, а меньшая часть ухитрилась выжить, сдаться охранителям и ожидает суда в городской тюрьме. А все потому, что кому-то пришла в голову совершенно дурацкая мысль напасть на 3 беззащитных девушек, возвращающихся ночью из кабака. Новости из Москвы. Наш князь окончательно восстановился после удара возмездия по Британии и присутствовал на открытии школы-лицея ведьмы и ведьмаков, где подростки, прошедшие тщательный отбор, получат профессии амулетостроителя, артефактора-исследователя, агронома, зверовода, инженера по обслуживанию специальной техники и, конечно же, военнослужащий специальных подразделений стражи, армии и флота. Эфир радио Ковен, 28 февраля 1965 года. Несмотря на бодрый вид, восстановление Соколова после удара по Британии шло долго и тяжело. Одновременно работали 20 лучших целительниц Ковена, включая 3 настоятельниц храмов, не отходивших от него ни на минуту, даже ночью. Владимир как мог помогал им, в том числе отрегулировав переток силы от трона и запустив все 5 реакторов в подвале института на полную катушку для подпитки и восстановления запаса. И ведьмы, конечно, справились, но процесс проходил не просто и не быстро. В ход шли какие-то зелья, растирания и припарки, массаж и хитрая магия, но в результате, к апрелю, Владимир уже вполне выздоровел и уже вовсю занимался делами. А в Европе назревал грандиозный скандал. Твари, захватившие Большой Лондон, стали расползаться по окрестностям, и чтобы их удержать, в ход пошли те самые полки, что приготовили для войны с Россией. В мясорубке бесконечных схваток с порождениями хаоса кое-как обученные и плохо вооруженные полки сгорали очень быстро, и армия, приготовленная совсем для другого, стала редеть, что очень не понравилось части инвесторов войны. Но банкиры Сити горели желанием отвоевать свой город, что прямо вступало в противоречие с планами других заинтересованных лиц. И пока толстосумы вели переговоры, полки, бригады и дивизии вступали в кровавую мясорубку в центре Британии, отвоевывая метр за метром. Но продвигалось плохо, несмотря на то, что в бой были брошены буквально все силы империи. Корабли расстреливали стаи тварей с моря, танки вступали в дуэли с крупными монстрами, а пехота выбивала всякую мелочь. С огромным трудом удалось нанять по всему миру еще 2 десятка грандов, чтобы те поддерживали атаки армии, устраивая массовые удары по площадям. Добыча полезных веществ тоже шла вяло, так как плотность тварей просто зашкаливала, и главный вопрос, решаемый людьми на территории бывшей столицы – выживание. Главная жара пошла, когда твари научились перебираться через достаточно узкий пролив Ла-Манш и появляться на доселе спокойных полях и в тихих городках побережья. И вот тогда-то все забегали. С африканского побережья в Европу начали перебрасывать войска, выдвигались кадровые армии, открывались мобилизационные пункты, только в этот раз Европа воевала не с Россией, а фактически сама с собой. Владимир наблюдал за происходящим с умеренным интересом, потому что хватало других забот. Наконец вышел пилотный экземпляр портативного вычислителя с плоским монохромным экраном и автономностью в 3 часа. Ноутбук получился так себе, скорее в формате не очень толстого чемоданчика, но для всех работников, с неопределенным местом работы, кладовщиков, ревизоров, ремонтников и прочих, подарок получился отличный. Хотя и многие богачи тоже оценили новинку в корпусе красного дерева с отделкой золотом, или в серебряном корпусе с лазуритовыми клавишами. Но для императора и его канцелярии по особому заказу Владимира изготовили 300 штук в корпусах из оружейной стали, с остальными клавишами и гравированным гербом Рюриков во всю верхнюю крышку. Канцелярия уже год трудилась на стационарных машинах, так что портативная техника не стала шоком, но компактные машины со встроенным модулем мобильной связи, позволяющие обмениваться документами, работу значительно облегчили. К сожалению, пока не удавалось уменьшить сканер, и он занимал существенный объем, но работал надежно, переводя картинки в электронный документ, пусть и без распознавания текста. Этим занимались специальные люди, перепечатывая бумажные документы в электронную форму и вместительные залы, где сидели по полсотни машинисток и машинистов, только множились. Страна потихоньку переходила на электронный оборот, тем более что модемы уже соединяли машины в сети, а даже сбор отчетов в таком виде экономил время и силы в сотни раз. Чиновники и генералы, конечно, саботировали бы процесс, или вовсе сломали его, но временами от государя поступало вводное типа подготовить отчеты через час быть в канцелярии на совещании. И пару раз проводив на пенсию тех, кто плохо понимал намеки, высшие руководители резко становились горячими поборниками прогресса, и для них полностью терял актуальность вопрос о личном заработке с этой операцией. Потому как в ходе всех нездоровых метаний можно было в лучшем случае отъехать на пенсию, а в худшем – вообще распрощаться со свободой и комфортом. И многие, не уловившие веяния момента, так и оказались, кто просто за бортом, а кто в тюремной робе. Поэтому заводы Гипербореи и счастливые смежники трудились в 3 смены, штампуя вычислительную технику с огромной скоростью. По результатам прошедшего года, производственная империя Соколова уже вошла в десятку крупнейших в стране и уверенно двигалась выше. Но Владимир почти никогда не поглощал уже имеющиеся предприятия, предпочитая создавать что-то заново, чем перестраивать уже сложившуюся структуру. К началу 65-го в Гипербореи и дочерних компаниях трудилось больше 150 тысяч человек, но экономическая мощь несопоставимо выше. Доход уже дошел до миллиарда в год и уверенно рос, отчего финотдел счастливо жмурился и потирал лапки. В планах Владимира значилась еще полноценная компьютерная сеть, и частично ее уже начали реализовывать на базе телефонных станций, но уже начали тянуть собственно сетевые кабели, связывая концентрированных пользователей. Университет, Кремль, дом правительства, силовиков и транспортников. Вершиной технологии 65-го года стало портативное устройство спутниковой связи, сопряженное с вычислителем, в одном не очень большом корпусе. Такие блоки сразу поставили во флот, для установки на боевых кораблях, для опытной эксплуатации. Собственная связь у флотских имелась, но военные инженеры никогда не утруждали себя ни дизайном, ни удобством пользования, ни размерами, искренне полагая, что раз аппаратура корабельная, значит она может занимать весь трюм. Спутниковый телефон над Гипербореей, напротив, имел весьма элегантные формы, относительно компактный объем, и работал бесперебойно, через спутники связи компании, имея весьма высокую степень защиты от подслушивания. Адмирал флота Рудин, командовавший Северным, а с некоторого времени и Балтийским флотом, во время учебного выхода, решил связаться с генштабом, для уточнения комбинации учений, и покричав какое-то время в хрипящую трубку, обратил внимание на поднятую черную крышку, и под ней клавиатуру, мигающий зеленый огонек, и красивую надпись «Эхо» на лицевой части полированного корпуса. «А это что?» – военачальник ткнул пальцем, и тут же подскочивший капитан-лейтенант-связист пояснил, что это экспериментальная установка, поставленная для испытаний в практической обстановке, и представляет собой спутниковый телефон защищенной связи. И как он работает? А вот, связист ткнул в кнопку и черный экран быстро посветлел, показывая пункты меню управления. Здесь трубка и клавиатура, а на экране, кроме всего прочего, список номеров в памяти и имена абонентов. На клавиатуре можно набрать номер, который не значится в памяти, или текстовое сообщение, отправив его или на номер телекса, телетайпа, или другого совместимого аппарата. Адмирал ткнул пальцем в экран, в номер рядом с которым значилось «Зам. Комсеф флота, Барков. Вот его давай». И через 10 секунд в трубке раздались гудки. «Алло, здесь Рудин. Давай соединяй. Дмитрий Степаныч, привет. Да, нет, я не в Москве. Я на борту императора Сергея, в Баренцевом море. А слышно меня так хорошо, потому как какой-то добродей решил облагодетельствовать флот и сделал-таки нормальную связь. И выглядит она, ну, вот я бы ее в гостиную поставил, не раздумывая». Адмирал провел пальцами по полированному боку аппарата. «И знаешь, что? Мне до смерти надоела возня с нашими барьерами. То работают, то нет, то спутник не видит, то еще что-то. В общем так, давай создавай комиссию, и будем списывать все барьеры к херам. Оставить мы будем, вот это чудо, которое называется эхо». Он повернулся в сторону офицера связи. «Сколько эта штука стоит у вас?» «3 месяца, товарищ адмирал флота». Капли вытянулся по стойке смирно. «Ни одного отказа. Можно хоть домой позвонить, хоть принять шифрограмму из штаба. Вот, местный радист говорит, что 3 месяца уже работают на нем, и проблем нет. А у этого барьера одни проблемы. Как только он комиссию флота прошел, ты, кстати, и с этим делом разберись. Не может такого быть, чтобы такое барахло проскочило без барашка в бумажке. Кто-то кому-то дал, и я хочу знать сколько, кто и кому». Адмирал повесил трубку и еще раз оглядел аппарат. «А кто делает сие чудо?» «Так, Гиперборея же». Капитан-лейтенант опустил крышку, и стала видна 8-лучевая звезда в центре. «Ну, да, мог бы и не спрашивать». Адмирал кивнул. «Как известно, самая жесткая конкуренция, внутривидовая, но Владимир практически не чувствовал ее, так как выходил на рынок только с отработанными изделиями, проверенными в разных условиях, в отличном дизайне и для определенной аудитории. С типологией потребителей работал особый отдел, под руководством доктора наук, бывшего профессора, случайно зацепленного Владимиром на улицах Москвы. Теперь отмытый, приодетый и излеченный от алкоголизма, Николай Степанченко уже ничем не напоминал бомжа со свалки, а всем своим видом демонстрировал респектабельность и успех. Но 5 лет, проведенных на помойке, не прошли даром, и доктор философии приобрел чудесную способность втираться в доверие, словно матерый контрразведчик или жулик, но делал это, в общем, с благими целями, выясняя предпочтения людей, их социальные связи и прочее, для того, чтобы, глядя на очередное изделие, сказать: «Это будут брать студенты и старшеклассники, но над корпусом нужно проработать, а это вообще никто брать не будет». И ошибался он крайне редко, что Соколов очень ценил. Потому как можно, конечно, выпустить пробную партию, посмотреть, будут ли продажи или нет, поработать над вариантами оформления, но все это время. А время – самый невосполнимый ресурс. Тем временем жара на территории Англии нарастала, и среди беспорядочно мечущихся орк-тварей стали появляться организованные отряды воинов, убить которых стало в разы труднее, и которые целенаправленно шли вперед, отвоевывая новые территории. В огне оказался весь юг острова, а линия фронта пролегла через Кембридж. Относительно успешно воевали лишь королевские гвардейцы, обвешанные амулетами и вооруженные до зубов подразделения, но было их немного, и комплектование одного такого полка обходилось как 3 обычных полка или 10 туземных. То, что Англии скоро конец, стало понятно к лету 65-го, когда фронт буквально рывком сдвинулся за Бирмингем, нависая над промышленным поясом Британии, Манчестером, Ливерпулем и Шеффилдом. В ход пошли германские и французские дивизии, но особого успеха не случилось, и тогда правительством Британии и королем было принято решение нанести ядерный удар по очагу хаотической активности, а именно по самому Лондону, где находились открытые портальные переходы. Конечно, существовал риск того, что атомные взрывы еще больше нарушат естественный барьер между пространствами, но иного выхода не существовало. Кряхтя и сокрушаясь, хозяева Запада дали согласие на операцию, и в воздух поднялись десятки бомбардировщиков Air Fortress, несущие на борту более 200 плутониевых бомб. Ударили почти одновременно, по всем разведанным точкам, где обосновались твари, и порталам, подняв радиоактивную пыль высоко вверх. Ветер, как и было предсказано метеорологами, поддержанный грандами, сдул радиоактивные осадки в океан, а на острове на какое-то время все стихло. Пока улеглась буря, вызванная взрывами, пока останки городов домывались искусственно вызванным дождем, готовились группы разведки, в том числе на вертолетах и тяжелой бронетехнике. Через портал, открытый на высоте в 15 километров над руинами Лондона, телевизионная камера высокого разрешения транслировала картину бомбардировки прямо в зал совещаний Большого Кремлевского дворца, в присутствии всех руководителей страны. Бомбардировщики работали с максимальных высот. Бомбы посыпались почти одновременно, и на земле стали расцветать пылевые фонтаны, поднятые взрывом земли. Одна из бомб исключительно удачно влетела прямо в Букингемский дворец, оставив на его месте величаво встающий гриб атомного взрыва. Генералы, штатские и гражданские, смотрели на то, как британская авиация стирает с лица земли собственную столицу, с круглыми от удивления глазами, и первым от шока оттаял глава департамента внешней разведки генерал-полковник Виктор Афанасьевич Каретников. «Глазам своим не верю. Бритты сами бомбят собственную столицу, да еще и таким варварским оружием. Не чаял, что доживу до этого дня». Начальник генштаба Балаин покачал головой. «Да где деваться-то некуда им болезным», — заметил военный министр, граф Дмитрий Андреевич Оболенский. «Без эдакой ампутации им вообще жизни не будет. Да чего уж там». Глава Министерства здравоохранения и медицинских учреждений небрежно взмахнул рукой. «Радиация быстро спадет, и сначала пройдет деактивирующими узорами, а после начнут восстанавливать. Народу, конечно, все равно помрет без счету, но никогда они пролетариев за людей не держали. Но лет 10 будут заняты плотно». Константин I усмехнулся и посмотрел на Владимира Соколова, сидящего чуть в уголке. «Владимир Алексеевич, а что-то вы так скромно пристроились, словно и ни при чем. Не знаю, как присутствующие, а я-то в курсе и про то, как вы отразили удар, направленный по нашей стране, и про то, как пропустили через себя 2,5 миллиарда эрк, что, как утверждает товарищ Топорков, совершено невозможно, и как лечились 2 месяца, так что примите мое удовольствие сделанным, и поздравляю вас с титулом князя и званием генерал-майора. Служу России». Владимир встал с места и вытянулся по стойке смирно. «Отлично служите, князь». Канцлер Никифор Михайлович Белобородько, единственный, кто был в курсе о грядущем возвышении Соколова, улыбнулся. «Дело дошло до того, что я уже не могу приводить вас в пример менее расторопным предпринимателям и государственным деятелям. Я им про вас, а они все мне в ответ. Ну так это же Соколов. Мол, что это вы мне тычете эти парнем? У него все идеально, а так у обычных людей не бывает». Сидящие за столом сдержанно посмеялись, и после кивка государя Владимир снова сел. «Теперь что касается подготовки к войне». Государь оглядел присутствующих. «У нас появилась передышка, но и у них лишнее время для подготовки. А значит, продолжаем работать. Любая наша форма неготовности к войне будет использована нам во вред. Так что, товарищи, порох держать сухим». Совещание плавно перетекло в застолье, а расходились уже за полночь, обсудив все на свете. И новую промышленную политику, и внутренние проблемы, и еще сотню других вопросов. Естественно, Владимир большей частью помалкивал, не влезая со своим мнением, но, если прямо спрашивали, высказывался коротко, емко и по существу, стараясь, чтобы аргументы звучали весомо и конкретно. Во дворец Соколов попал уже поздно ночью, но весь персонал бодрствовал. Ему предложили легкий ужин, чтобы не переедал на ночь, наполнили ванну и расстелили постель, беззвучно растворившись в пространстве. Ведьмы точно знали, когда лучше не приставать и дать князю спокойно отдохнуть. Поэтому утром Владимир проснулся свежим, отдохнувшим и готовым к очередным свершениям, а подняв голову, сразу наткнулся на внимательный взгляд серых глаз из-под хулиганской светлой челки. Женщина лет 20, одетая в белоснежное шелковое платье с тонким золотым пояском, сидела в кресле напротив кровати, закинув ногу на ногу, открывая вид на стройные ножки в золотых туфельках. Память, мгновенно перебрав всех, выдала однозначная незнакомка, а окинув взглядом даму, Владимир понял, что дело нечисто. Во-первых, пройти через охрану ведьм совсем непросто, во-вторых, туфельки были чистыми словно из магазина, ну и поясок неярко светился золотым свечением, сообщая понимающим людям, что он непростое украшение. Сударыня, Владимир, накинул на себя одеяло и шагнул за ширму. «Прошу прощения, я не одет, я подожду», — донесся до Соколова звонкий молодой голос. «Это ведь я появилась столь внезапно, но мне очень хотелось рассмотреть того, кто взбаламутил все наше общество». Одевался Владимир быстро, тем более что чистая рубашка, нижнее белье и все прочее уже лежали сложенные на небольшом столике, а верхняя одежда на специальном подвесе. Из-за ширмы Владимир появился уже во вполне презентабельном виде, в егерской форме, с орденами и уже новыми погонами генерал-майора. Его девочки как-то ухитрились за ночь достать все, что нужно, и построить новый мундир. Генерал-майор Соколов. Он коротко поклонился. «С кем имею честь? Давай знакомиться». Дама заразительно расхохоталась, запрокинув голову и расплескав волосы по обнаженным плечам. «Ты меня знаешь под именем Макаш. У меня много имен, но это, мне очень дорого, потому что оно у меня первое. Высокая честь». Владимир поклонился. «Может, я могу предложить вам завтрак? Это подождет». Она улыбнулась, сделала едва заметный жест, и кресло из дальнего угла подъехало ближе. «Садись. Не люблю, когда на меня смотрит сверху вниз». И когда Соколов сел, кивнула. «Теперь о главном. Ты очень сильно тряхнул этот мир, буквально на грани. Да, был вправе, и никаких писанных и неписанных правил не нарушил. Но, считай это моей просьбой, будь, пожалуйста, аккуратнее и осторожнее. Это отражение очень хрупкое, в силу того, что здесь сплелись многие невозможные вещи. Магия, технологии, миры демонов и миры богов. Все завязано в узел, где каждое изменение может привести к катастрофе. Нет, не для нас, а прежде всего для этого мира. А я полагаю, он тебе не безразличен». «Хорошо», — Владимир кивнул. «А как насчет тех, кто разбрасывал в России зерна хаоса, в расчете на новые прорывы? Можешь нарезать их тонкими ломтиками и посыпать перцем, Макаш. Собственно, потому-то с тобой именно такой разговор. Спокойный, уважительный и в рекомендательном ключе. Это отражение — своеобразный дом отдыха для сущностей высокого уровня, и мы заинтересованы, чтобы и дальше здесь был порядок. Мне-то он таковым не показался». Владимир покачал головой. «Хаотические аномалии, тысячи смертей, и среди этого всего мечутся аватары богов, похожие на подростков, беспризорников. То, что ты говоришь, с одной стороны логично и понятно, а с другой, вступает в противоречие с тем, что я вижу. У нас нет силы в нижних мирах». Макаш развела ладони. «Какая-то есть, но совсем не та, что в верхних мирах. Так сделано специально, чтобы мы не особо лезли в дела людей. Здесь нас можно развоплотить, мы не можем находиться дольше определенного срока, и так далее. Так что главное — наша опора и наши руки, люди. Ну и кроме того, все жители верхних миров тоже любят играть, и их устремления часто противоречат друг другу. Но ты уже ввязался в этот бой, и просто устраниться у тебя не выйдет. Я лишь констатирую факт. Ты уже в игре, и я буду весьма признательна, если твои действия будут менее разрушительными. Да я же сама аккуратность». Владимир сделал удивленное лицо. «Мог же добавить в проклятие, ударившие от Англии?» «Мог. 500 000 эрк в резерве оставалось. Это ты не мне расскажешь». Макаш негромко рассмеялась и встала. «Сюда уже на всех парах летит представитель другой стороны конфликта». Во мгновение она словно расплылась нечетким изображением и исчезла, а в комнате появился черноволосый широкоплечий высокий мужчина в черной кожаной куртке, штанах, мягких полусапогах и с тяжелой шпагой на перевязи. И словно издалека донесся серебристый голос богини. «Мальчики, не ссорьтесь». Глава 13. Дипломатия. Это искусство искренне улыбаться до того момента, пока вы не начнете стрелять. Канцлер Никифор Михайлович Белобородько. Продолжается операция по захвату Ноттингемского арсенала и дворца, где твари хаоса успели создать гнездо. Предварительная бомбежка силами авиации смогла подавить вражескую активность лишь частично, и когда в бой пошли бронепехотные части, им навстречу выдвинулись не уступающие в огневой мощи и защите монстры. Командир 3-го Шеффилдского полка виконт Бауэр заверил нашего корреспондента, что несмотря на все сопротивление, арсенал будет взят и полностью очищен от тварей. Таймс, 5 июня 1965. Мужчина, без предисловий, отпихнул кресло в сторону, и оно, улетев в угол, разбилось об стену в щепки. Значит так, незваный гость поднял взгляд, уперевшись глазами в лицо Соколова, и в стороны плеснуло волной страха. К тебе придут бритты, за помощью, и ты ее окажешь. Будешь чистить клоаку, что ты создал, пока там не останется ни одной твари и ни одного портала. А если нет, то что? Владимир пододвинулся чуть ближе, сложив руки на груди и зацепив пальцами боевой браслет. А все просто. Мужчина оскалился. Буду по одной ловить твоих шлюх и выпускать им кишки заживо, а после... Что там после, он не договорил. Голова, отсеченная лезвием огня, гулко стукнулась об пол и покатилась, брызгая кровью, а из тела вверх ударила тугая струя крови, оросившая потолок, а по телу Владимира прошла жесткая волна, словно прокатился каток с тысячами острых игл. И тут же дверь в спальню разлетелась в мелкую щепу, пропуская трех разъяренных фурий в боевых формах мщения, нечто отдаленно человекоподобное, с длинными когтями и страшной зубастой пастью. «Спокойно, девочки, уже все». Владимир, державший над головой прозрачный щит, зорко следил за тем, чтобы кровь, капающая с потолка, не запачкала новый китель, отошел в сторону. И только через минуту тело на подломившихся ногах рухнуло на пол. «Кто это?» — хриплым голосом произнесла Елена Бурцева, превращаясь на глазах в стройную, совершенно обнаженную женщину. «Да хулиган какой-то!» Владимир убрал щит и вгляделся в фигуру, которую вдруг окутала серебристая дымка, тело шевельнулось, а голова подкатилась к плечам. «Нет, мы так не договаривались!» Взмах огненным шестом, и тело разваливается на две половинки, затем еще на две, пока на полу не остаются дымящиеся куски подгорелого мяса. Владимир оглянулся на ведьм, и, увидев на их лицах ужас, поспешно спрятал оружие в браслет. Ну, да, неэстетично, зато дешево, надежно и практично. А я-то считала прежнего князя отморозком. Зоя Буракова подняла все, что осталось от головы, внимательно вглядываясь в черты лица. Не как Ул-5, Ул-Дерскант, Улр от Вулус-Слава, божество в германо-скандинавской мифологии, связанное со стрельбой из лука. Ул почти не упоминается в исландских источниках, но это имя широко представлено в исторической топонимике Норвегии и Швеции. Да, девочки, похож. Татьяна Бармина, ничуть не стесняясь наготы, подошла ближе и пристально вгляделась в останки. Да точно он. Интересно, он как подох, только аватарой, или уже верхним телом? Через два дня узнаем. Зоя небрежно взмахнула рукой, и по полу заструились крошечные вихри узора, собирающего частицы плоти. Зато какой эликсирчик из него сделаем. Пальчики оближешь. Настоящий сок жизни. Она повернулась и подошла к двери. Эй, кто там? Давайте сюда. И когда перед ней выскочили две юных ведьмы, коротко мотнула головой. Комнату отдраить, чтобы все сверкало, и запах этот паленый, уберите. А то не спальня, а место для шашлыка. Убийство богов в Нижнем мире вовсе не являлось чем-то фантастическим. Да, не часто, но случалось, тем более что Владимир по всем раскладам уже никак не тянул на обычного жителя Земли. Но все жители верхних миров давно отучились воевать. Интрига и чужие руки – вот инструмент, которым они владели в совершенстве. Иул прибыл на Землю не воевать, а именно торговаться. И жесткое начало разговора посчитал наилучшим для данной ситуации. Ну кто там, его оппонент, мальчишка, ставший с помощью каких-то непонятных игрищ предводителем ведьм. Ерунда же, сейчас наедем для начала разговора, а после соберем ложками все, что останется от самозванца. Внезапную атаку, пробившую все его щиты, он попросту прозевал, сконцентрировавшись на ауре страха, а после совершил еще одну, последнюю ошибку, попытавшись вернуться в тело уже в верхней ипостаси. Но окончательно он умер, когда его тело разобрали на составляющие для изготовления редчайшего зелья. И вот тут он и перестал быть насовсем, а десятки посвященных ему храмов превратились в мертвые капища. Ведьмы, очень хорошо знающие что, как и почем, еще на второй день загнали Владимира голышом на трон, и даже нужду заставили справлять с помощью утки, чтобы он не разрывал физического контакта ни на мгновение. На все возмущения и едкие вопросы сестры отвечали уклончиво, но, когда сжатая пружина посмертного эха ударила по Соколову, он сравнительно легко перенес удар, загнав сначала 3 миллиарда в трон, а после разогнав еще 3 миллиарда по ковину, не забыв ни одаренных, и даже детей. Но даже слив все на сторону, Князь неделю ходил словно шарик надутой водой, в окружении десятка самых сильных ведьм, постоянно латающих его энергетические каналы. Все дела и встречи, нерешаемые по телефону или через посредников, пришлось перенести, а время работы с документами сократить до минимума. Но даже вникнуть в содержание одного документа подчас становилось неподъемной задачей, и чаще всего Владимир лишь подписывал то, что готовил ему секретариат. Но постепенно ситуация выправлялась, и уже через пару недель он почти пришел в себя, хоть и находился под постоянным вниманием целительниц, многие из которых переехали на постоянное жительство в Москву, почувствовав реальные перемены в жизни Ковина. Да и не было необходимости в присутствии на периферии. Если местные врачи не могли справиться с болезнью, то пациента тут же переправляли через портал к другому целителю или в столичную клинику, где потихоньку собирались лучшие специалисты со всей страны. При постоянно работающей и расширяющейся портальной сети, концентрация усилий имела смысл, и ведьмачьи клиники только множились. Росло и количество их пациентов, которые потянулись из-за рубежа. Но несмотря на скандалы, закатываемые порой в стенах клиники, принимали далеко не всех. Пациенты пытались давить на жалость, взывали к принципам гуманности и прочей ерунде, но если человек был замечен в антирусской деятельности, то такому посетителю отказывали в приеме. Проще всего приходилось простым людям, за жизнью которых никто не следил. Но политикам, крупным предпринимателям и вообще известным людям, возможно, впервые в жизни пришлось держать ответ за когда-то сказанные слова. Так, всемирно известная актриса Элина Баир, искрометно шутившая на тему русских уродцев, напрасно пыталась найти сочувствие и поддержку в клинике тех, кого она оскорбляла, и, как многие другие, уехала несолоно хлебавши, искать помощи в других местах. И одно это резко сократило уровень русофобии в иностранных средствах массовой информации и публичном пространстве. Потому как политика и жизнь одна. Тем временем, в который раз разорванные и сшитые энергоканалы Владимира, требовалось снова разрабатывать, занимаясь энергетикой словно с самого начала, с самых примитивных узоров. И здесь сестры проявили полную солидарность и беспощадность, даже если простейший светлячок заревом освещал половину Москвы. Но и Соколов понимал, что без контроля никуда не деться, и занимался на совесть, по несколько часов в день. Еще очень помогал трон, принимавший теперь до 5 миллиардов эрк, и эти миллиарды были относительно доступны из любой точки пространства. Правда, с потерями, и чем дальше от трона, тем рассеивание выше, что на таких объемах делало цифры утечки совсем устрашающими. Но зато взлетела тема с микрореакторами, и в подвале под троном, там, где находились кристаллы накопителей, поставили десяток шаров, реакторов, и сделали дистанционный запуск. Не бог весть что, но примерно 100 миллионов эрк в час такая связка выдавала, и в некоторых случаях могла существенно помочь. В троне оставалось всего одно пустое место под хород, и по словам ведьм еще такого никогда не случалось, поэтому все новые возможности артефакта приходилось исследовать методом тыка. Да, сильно, почти в полтора раза выросли энергетические возможности трона, но теперь можно было взглянуть на мир глазами любого посвященного Ковина, поставить ему защиту с внешней подпиткой, или просто поговорить. Непонятно, какие возможности откроются при заполнении последней пустой ячейки, но ведьмы ближнего круга возбудились настолько, что по всем каналам стали выяснять судьбу остальных хоротов. К марту 65-го ситуация в Британии относительно выровнялась. Новых пробоев не появлялось, а собранные войска понемногу отвоевывали у хаотических тварей землю, но не быстро. Порождение враждебной человеку силы успели создать сотни гнезд порождающих новых тварей, а стык энергии наполнял их силой. Деньги у банкиров улетали мешками, но не все возможно купить. Наемники не торопились в мясорубку, и в основном полки формировались из беднейших слоев тех же британцев и европейцев, надеющихся выжить и вернуться с деньгами. И пока такая политика работала, позволяя отвоевывать землю метр за метром, попутно удобряя ее телами солдат, большая делегация британцев, французов, германцев и представителей банкирских домов Европы прилетела в Россию 6 марта, тремя бортами, и заняв крупнейшую гостиницу «Княжий двор», стали готовиться к приему у государя, на котором, как ожидалось, попросит военной помощи для изрядно поредевших европейских войск. Пушечного мяса европейцам хватало, а вот убыль грамотных офицеров восполнить не представлялось возможным, и несмотря на офицерские школы, деградация командного звена была налицо. Европейцы, что называется на голубом глазу, хотели попросить помощи той страны, с которой они готовили войну, и ничто в их картине мира не нарушилось. Они же предлагали деньги и особо отличившимся гражданство своих стран. Впрочем, последнее не афишировалось, но в офицерской среде России эту информацию умело разгоняли, как и суммы вознаграждений, доходивших до шестизначных цифр. Сначала канцелярия дала команду пресекать распространение слухов, но с подачи Владимира пустили встречный пал информации о потерях среди командного состава армии грызущих проклятые земли, и в особенности истории о хождениях вдов погибших иностранных офицеров за положенными выплатами. Ну и вдобавок, подкинули видео, снятое операторами через портальные окна в самом центре аномалий, показывая монстров, с которыми придется столкнуться, и уровни этих тварей конкретно улетали за 500 единиц опасности. И даже тот безбашенный народ, что возбудился на цифры вознаграждения, резко осадили, потому как все понимали, что в случае такой встречи шансов на выживание не будет. Ну и контрразведка подкинула дров, распространив по своим каналам информацию о том, что сотрудничество с врагом является безусловным предательством, со всеми вытекающими следствиями. Смотри уголовное уложение, раздел «Воинские преступления». И вот это, точечное противодействие, весьма напрягало руководителей делегаций. Они с какого-то переполоха решили, что свободно прилетят в страну, против которой готовили огромную армию вторжения, и будут вести агитацию, открывая заново посольство и консульство. Но и с дипломатическим присутствием тоже пришлось умерить аппетиты. На всю Европу государь обещал выделить 5 мест в объединенном посольстве, включая охранников и технический персонал. Так что делегаты даже не стали подавать разрешение, решив открыть представительство в рабочем порядке и без всякой помпы. В принципе, всех шевелений делегатов уже было достаточно, чтобы отправить всех во свояси, не принимая никаких документов, но Константину Первому вдруг стало интересно, чего же это такого они привезли, в смысле предложений. Так, богач останавливает охрану, чтобы те не спустили с лестницы залетного скомороха. А вдруг тот развлечет скуку свежей шуткой? Понятно, что на аудиенцию к императору пустили не всех, а только самое ядро делегации, 16 человек, которых встречали представители элиты империи. Высшие чиновники, генералитет и сам Константин, одетый по своему обыкновению в егерский генеральский мундир. На всякий случай Владимир, кроме дворцовой стражи, поставил 2 десятка ведьм с ветеранским прошлым, и 5 из них держал при себе на всякий случай. Европейцам он не доверял ни на копейку, так что постарался предусмотреть любые повороты. Фраков и мундиров в делегации Европы было примерно поровну, но орденов хватило бы народу, так что сиянием и блеском они вполне соответствовали случаю и окружению из российских боевых генералов и чиновников, большинство которых начинало службу в строевых частях. Владимир, в генеральском мундире, со всеми наградами, и 5 ведьмами, одетыми тоже в форму своих родов войск, даже на этом фоне смотрелся достаточно ярко, особенно рядами наград на внешне юных девицах с потрясающими фигурами. Делегация остановилась в 10 метрах от трона, и герцог Квебекский с поклоном шагнул вперед. «Мой король, император Великобритании, Карл V, в великодушии своем, призывает вас, ваше величество, забыть все наши распри, для того, чтобы дать достойный отпор врагу рода человеческого. К императору Великобритании присоединяются все монархии Европы, представители которых вы видите здесь, и тех, кто приехать не смог. Итоговый документ обращения к вашему императорскому величеству подписан всеми главами царствующих домов Европы, теми же самыми, кто подписал ультиматум 30-го года. С усмешкой на лице спросил Константин, и видя, что посланник затрудняется с ответом, поднял руку. «Это так риторическое», и сделав вид, что задумался, кивнул. «Хорошо, забудем распри. Я от всего сердца желаю своим венценосным коллегам справиться с нашествием хаотических орд и скорейшего восстановления хозяйства. Мой король предлагает создание объединенных вооруженных сил для отражения иномирной агрессии и объединения других органов, например, устранение таможенных барьеров на пути торговли. Такой вопрос должны решить народные избранники». Константин покачал головой. «Но ведь по конституции именно вы, ваше величество, командуете армией. Только во время войны, герцог, только во время войны». Константин развел руками. «Мы все-таки правовое государство, и не можем позволить себе нарушение закона путь даже по такому важному вопросу. Но я уверен, что Государственная Дума разберет этот вопрос до тонкости и вынесет свое решение как можно быстрее. Я приложу все старания, и уверен, мы уложимся буквально в 10 лет. Это неприемлемо. Посланник вскинул голову, хотя казалось куда уж выше. Мой король будет недоволен. Уверен, что и другие монархи не примут этого ответа. Срок принятия вами решения – 5 суток с этого момента. Так у вас было не предложение, а ультиматум. Константин рассмеялся. Ну тогда примите и от меня. Лицо его продолжало улыбаться, но глаза слегка похолодели. Новые боеголовки прошивают любой магический щит, и первой волной атомного оружия будут поражены дворцы именно царствующих домов, а также все их известные бомбоубежища. Вторыми целями для удара станут магические академии и гильдии, и только третьими – военная инфраструктура. До нее, на мой взгляд, может и не дойти. Военные вообще отличаются здравомыслием, и когда на них перестанут давить всякие коронованные мрази, найдут способ с нами договориться. И чего прилетали? Задал риторический вопрос заместитель командующего егерскими войсками генерал Хабаров. А Владимир, провожая взглядом уходящий в облака лайнер, задумался и, садясь в машину, посмотрел в лицо Нины Парамоновой, одетой по случаю в парадный полковничий мундир. «Нина, бери своих, можешь пристегнуть кого хочешь, но пройдись везде, где ползали эти евромрази. Наверняка оставили какую-то подлянку. Слишком тупой визит, слишком все нарочито. Сделаем, княже». Нина коротко кивнула, уже в голове распределяя отряды боевых дружин Ковина по задачам, а приехав в дом, озадачила свой штаб новыми вводными. Благодаря порталам, группы собрались уже через час, а к полудню все шустрили, отрабатывая задачи. Кто-то двигался по маршрутам, кто-то наводил ужас и обыск в гостинице, где жили незваные гости, а кто-то просматривал записи пока еще крайне немногочисленных камер наблюдения. Но отличилась совсем молоденькая девчонка, стажер боевой дружины Уральского Ковина Катерина Сосновская. Проезжая мимо особняка, служившего представительством Германской империи, где давно никто не жил, вдруг взметнулась с кресла и подскочила к старшей. Там она показала на ворота перед особняком, обрамленные столбами, с большими гранитными шарами наверху. «Стой!» Алла Курбатова, лично водившая боевую дружину своего Ковина, гаркнула так, что водитель автобуса резко ударил по тормозам, и тот, чуть пойдя юзом и дымя покрышками, остановился.